385. О, пора помыслить о новом мире! Поучение мое открывает дверь действия. Умалишенно снуют люди, не знающие будущего. Обреченные толпы стремятся к уничтожению. Чутье их несет к пропасти. Посмотрите устремления безумцев. Новые преступления открывают пасть, явление явно не тревожит мозг полуумных, пустое время для глупых, тяжкое для различающих света.